Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 1 января. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледы даром День Великого Покоя. По одному из календарей славяне отмечают Новый год. По народному месяце слову – Ванифатий, и опять же Новый год. В этот день христиане чтут память святого Ванифатия, жил во времена правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана, III век. В народе этот святой почитается как избавитель от пьянства. Месяц январь, зимы – государь, весне – дедушка, а всему году – запевала. И от того, как проходил его первый день, во многом счастье и благополучие многих живущих на земле зависело. Так, по крайней мере, считали наши прадеды, стараясь встретить новогодие по возможности красиво, весело и сытно. С раннего утра до позднего вечера шумел и радовался на улицах народ, приветствуя ряженых, катаясь на санях, затевая шумные озорные игры. Соседи, родственники, друзья ходили из дома в дом под видом сеятелей, бросая горсть земли в красный угол, поздравляя хозяев с праздником, желая им здоровья и хорошего урожая. А они, в свою очередь, должны были на славу угостить сеящиков, одарить гостинцами ребятишек, приветить стариков, да так, чтобы никто из пришедших в обиде не остался. Ведь чем больше приятных гостей посещало в этот день дом, тем больше хороших новостей ждало хозяев в новом году. Согласно бытовавшему когда-то мнению, 1 января нельзя было отдавать долгов, чтобы потом весь оставшийся год не рассчитываться. В этот день запрещалось выполнять тяжелую и грязную работу, ругаться, поминать нечистую силу. В общем, нужно было стараться не попасть в историю, чтобы не каяться и не мыкаться затем понапрасну. Как год встретишь, так его и проведешь. Счастливое новогодие, счастливый год ворожит. А сколько всевозможных примет, обычаев и обрядов было с этим днем связано. Например, мужики, желающие узнать, насколько урожайным станет грядущий год, должны были, придя с заутренни, начертить в снегу на перекрестке дорог крест, приложиться к нему ухом и внимательно вслушиваться. Ежели покажется, что едут к перекрестку тяжело груженные сани, то наверняка год урожайным окажется. А ежели ничего не слышалось или рядом порожние сани проезжали, на изобилие и благополучие трудно было рассчитывать. Впрочем, для верности, погадав на перекрестке и отряхнув с коленей снег, шли на гумно зубами былинки дергать. Былинка колосистая, полная зерна, удачу выражила, а обычная соломинка пустые хлопоты предсказывала. Те, кому дважды не везло, старались не отчаиваться, а еще раз судьбу испытать. Для чего, набрав по пучку колосков разного хлеба и связав из них крошечные снопики, поздно вечером выставляли их на улице в том месте, где сердце подсказывало. А на то, какой хлеб в наступившем году лучше уродится, выступивший на колосках иней показывал, на котором из снопиков его больше оказывалось, то зерно и нужно было к севу готовить. Бабы на затею мужиков с уважением и опаской поглядывали, а старики лишь в усы улыбались. Ведь они, не утруждая себя беготней от гумна к перекрестку, а только вокруг поглядев о будущем урожае, могли уже многое рассказать. Например, сильный ветер на обилие орехов указывал. Звездная ночь горох, чечевицу и ягоды обещала. Ясное утро с крепким морозцем хлеб ворожили. А ежели до обеда было пасмурно, следовало к позднему севу готовиться. Молодежь виды на урожай особо не заботили. Куда важнее для них было решение вопросов собственной судьбы, связанной, как правило, с удачной женитьбой. Недаром же так усердно мели полы в новогодье девушки на выданье, стараясь отыскать хоть маленькое зернышко, символизирующее счастливый брак. А чтобы будущий дом был богат, крепок и благополучен, не ленясь, переодевались они в течение дня по нескольку раз, наряжаясь во все самое лучшее и дорогое. И при этом все как одна завидовали ненароком чихнувшей подружке. в новогодье чихнуть, со счастьем поздороваться. И еще. Тот, кто в первый день Нового года проедет на лошади задом наперед вокруг дерева, расходящегося из одного корня на два ствола, тот никогда не будет обманут мужем или женой. С утра до обеда не подметают и не моют пол, чтобы не вымести и не замыть счастье и удачу. Похожее происходит с празднованием Нового года и в других славянских традициях. По их календарю этот праздник посвящен месяцу, который на девятый день после Коляды переносит солнце Сивояра в иное, дабы новое солнце Божич воцарился в мире. Первый месяц года посвящается Велесу. В честь него готовится обрядовое блюдо Нового года, называемое «ушками месяца». Также нужно отметить, что на Новый год двор опахивают. Хозяин символически обходит вокруг дома с плугом. Это символизирует схождение божественной силы на землю и оплодотворение ее для рождения нового урожая. Мальчики и неженатые юноши засевают дома, ознаменовывая рождение новой жизни. При этом произносится обрядовая молитва. Набирают в мешочек или в варежку смеси зерен, рожь, пшеницу, горох, проса и другое, и осыпают этими зернами хозяина и дом, произнося: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю! Сейся, родися, жито, пшеница, всякая пашница, на счастье, на здоровье, на многие лета, хозяину, хозяйке, да всему белому свету!» Главного засевальщика приглашают присесть, говоря: «Присаживайся у нас и посиди, чтобы все хорошо у нас сидело, и куры, и гуси, и утки, и раи, и старосты!» А во время засевания девушки и парни ловят зерна и по ним гадают. Ежели число зерен окажется парным, то быть в этом году свадьбе и наоборот. Зерно, которое осталось после ухода засевальщиков, домочадцы тщательно собирают и хранят. А потом одну часть из них при севе бросают в землю, другую часть дают курам, чтобы лучше неслись. Хозяева ходят поздравлять с Новым годом местного волхва, несут ему в малых мешочках гречиху, овес, пшеницу. Возвращаясь из храма, хозяин обкуривает дом чабрецом, а потом семья садится обедать. Если дети засевают на рассвете, то после богослужения делают это и взрослые, посещая друг друга. При этом было одно отличие – зерном посыпают только хозяев, приговаривая: «Сейся, родись, рожь пшеница, всякая пашница, на счастье, на здоровье, на Новый год, чтоб родила лучше, чем в прошлый год, конопля до потолка, алён до колена, чтоб у вас, внуков дождь божьих, голова не болела. Будьте здоровы, с Новым годом!» А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром День Великого Покоя. Когда все люди славянского мира собираются в родах своих и вспоминают о том, что бог Перун поведал потаенную мудрость жрецам и старейшинам родов святой расы, когда пребывал на Мидгард-земле. Сказывал им о том, как подготовиться к темным, тяжелым временам, когда рукав нашей свастичной галактики будет проходить через пространство, подвластное силам темных миров пекла, о том, как лестью и хитростью заманивали людей из родов великой расы к себе в полон темные силы. А если лестью и хитростью не помогало, то похищали людей, чтобы в своем пекельном мире обратить их всех в покорных рабов и не дать возможности духовно развиваться и продвигаться по золотому пути, как это было установлено богом Сварогом. «Будьте сильны духом и чисты совестью, и никакие темные силы будут вам не страшны, славяне!» Братья месяцы.